Глава 7. Тезисы и источники информации для статьи. Если вы присмотритесь к статьям в интернете, то заметите, что условно их можно разделить на две группы. Первые – емкие, четкие и информативные. Они действительно несут смысл и хорошо структурированы. Вторые – словно накачаны водой. Текста много, но суть сходу не понять. Мысли перемешаны в кучу, как винегрет. Авторы подобных текстов злоупотребляют клише, абстракциями и разрозненными фразами. Пользы мало, хотя структура и подзаголовки могут быть и в первом, и во втором случаях. Разница между двумя этими группами в том, что создатели информативных статей умеют составлять тезисы и работать с ними. А те, кто пишет водянистые тексты, нет. Поэтому без тезисов никуда. Впрочем, ничего сложного в этом нет, если знать и понимать принцип. Словарь статейщика. Тезис. Это краткий, 1-2 предложения, но емкий ответ на вопрос, который раскрывает суть информационного блока, его ключевую мысль. Многие ошибочно полагают, что тезис – это что-то вроде подзаголовка или пункта плана. Например, если мы создаем статью о шахматных фигурах, то якобы тезисами будут такие фрагменты, как «король», «как ходит и рокируется», «чернопольный и белопольный слоны», «пешка», «ход», «взятие на проходе» и «превращение». Однако это лишь элементы структуры, пометки, о чем будет тот или иной блок. Тезис же всегда отвечает на ключевой вопрос. Например, что за фигура король и в чем его особенности? Или что за фигура слон, как ходит и каких видов бывает? И так далее. Соответственно, и выглядеть тезисы будут как ответы на эти вопросы. Например, король – главная фигура, которую нельзя оставлять под боем. Ходит на одну клетку в любую сторону – или через клетку во время рокировки, если эта клетка не под боем. Слон. Третья по ценности фигура после коня. Ходит только по диагонали. В отличие от коня, не может перепрыгивать фигуры и менять цвет полей. Отсюда и название белопольный и чернопольный. Пешка. Самая слабая фигура, которая ходит только вперед на одну клетку, или на две, если еще не ходила. Бьет на одну клетку по диагонали и забирает другие пешки на проходе. При достижении противоположной первой для черных или восьмой для белых горизонтали может превратиться в любую другую фигуру, кроме короля. А далее эти тезисы раскрываются уже в информационных блоках. Например, для короля прописываются нюансы хода. Объясняется, что такое рокировка на королевский и ферзевый фланги, когда можно рокироваться и когда нельзя, что означают понятия шах, мат и пат и так далее. Аналогично и с другими пунктами. Чтобы закрепить эту часть, потому что она критически важная, давайте рассмотрим несколько дополнительных примеров. В двух вариантах от абзаца к вопросу и наоборот. Вариант А. От абзаца к вопросу. В этом варианте вначале идут абзацы, затем тезисы, раскрывающие их суть, а после вопросы, на которые отвечают тезисы. Для удобства все сведено в таблицу. Обратите внимание, что один тезис могут раскрывать и несколько абзацев. Я же использую в примерах по одному, чтобы не перегружать таблицу. Итак, представьте таблицу. Три колонки, абзац, тезис, исходный вопрос. Абзац. Яша очень любил пугать Зяму. Во-первых, Зяма во время испуга очень смешно взвизгивал. Во-вторых, потому что потом гонялся за Яшей с тем, что под руку попадается. Но поскольку был слабее и бегал гораздо медленнее, то быстро уставал и отставал. Но не отчаивался и шел ябедничать дедушке Изи, который также начинал гнаться за Яшей, чтобы надрать ему уши. Словом, было весело. Тезис. Яша любил пугать зяму, потому что тот смешно визжал, пытался догнать, и я бедничал дедушке Изи. Дедушка тоже гонялся за Яшей. Исходный вопрос. Почему Яша любил пугать зяму? Абзац. Дедушка Изя делал просто восхитительную крепленую вишневку и продавал ее втихаря. По спекулятивной цене, когда все основные магазины были уже закрыты, а ценители душевных застольных бесед не рассчитали запасы горячительного. И все бы ничего, если бы зяма не решил проявить инициативу и не сделал рекламу. Она дошла до нового участкового, у которого сразу же возникли к дедушке вопросы. Тезис. У участкового к дедушке Изи возникли вопросы, потому что он увидел зямину рекламу дедушкиной вишневки. Исходный вопрос. Почему у участкового возникли вопросы к дедушке Изи? Абзац. Чтобы обмануть дедушкину сторожевую собаку Дуську, Яша решил проявить смекалку и хитрость. Он вычитал в книжке по выживанию в дикой местности, как сделать простую петлевую ловушку, и соорудил ее в дедушкином саду. Затем побежал дразнить Дуську, чтобы заманить в ловушку. Правда, пока наворачивал круги вокруг яблонь, забыл, где ее разместил, а вспомнил только тогда, когда сам в нее попался. Тезис. Яша придумал сделать петлевую ловушку и поймать в нее Дуську, но попался сам. Исходный вопрос. Как Яша решил обхитрить собаку Дуську и что из этого вышло? Как видите, составлять тезисы из готовых абзацев довольно просто. Для этого максимально четко и понятно формулируем основную мысль как ответ на прицельный вопрос. Теперь давайте попробуем разработать тезис от вопроса, как это обычно и бывает на практике. Вариант Б. От вопроса к абзацу. Писать тезисы в реальных задачах приходится именно по этому варианту, хотя бы потому, что будь у нас готовы абзацы, тезисы были бы уже вроде как и не нужны. Здесь мы первым делом задаем вопросы. Какую мысль хотим донести в том или ином информационном блоке? Какой вопрос наиболее полно раскрывает ее? Далее пишем тезис как ответ на этот вопрос, а затем абзац, разъясняющий тезис. Получается принцип снежного кома. Послушайте примеры. Исходный вопрос. Почему поссорились Сава, Азик и Яша? Тезис. Сава и Азик подрались с Яшей, потому что тот обманул их на ставке при игре в карты. Вместо закладной поставил зямину жалобу. Абзац. Сава, Азик и Яша играли в карты. Сава поставил 3 пивные пробки, 2 лягушки и 1 ржавый гвоздь. Азик поставил маленькое огниво. А Яша скомканную бумажку, заявив, что это закладная на сад дедушки Изи, которую тот ему проиграл. И все бы ничего, только мимо проходил зяма. Узнал бумажку и стал кричать, что это его жалоба на Яшу в милицию. В общем, все закончилось потасовкой, как обычно. Исходный вопрос. Почему Серафима не поддавалась на ухаживание Давида? Тезис. Серафима не поддавалась на ухаживание Давида, чтобы не прослыть доступной, потому что имела консервативное воспитание. Абзац. Давид давно неровно дышал к Серафиме. Она это знала, но вида не подавала, чтобы, так сказать, не прослыть доступной. Кроме того, ее воспитывали консервативно, мол, что мужчина женщину должен завоевать, добиваться. Вот она и выдерживала линию обороны, усложнив по неопытности задачу Давиду раз в 300. Других кавалеров-то у нее все равно не было. Исходный вопрос. Что делал дедушка Изя в спальне у Серафимы посреди ночи? Тезис. Дедушка Изя уснул в спальне, потому что стал клевать носом после ужина, и Серафима уступила ему свою комнату. Абзац. Серафима решила отметить день рождения на даче и позвала друзей. С ночевкой, потому что дача была за 50 километров от города. Дедушка Изя после ужина и пары бокальчиков стал сразу клевать носом, потому что накануне до 5 утра закатывал яблочный компот. В итоге Серафима уступила ему свою спальню, а сама легла в гостиной. А вы о чем подумали? Как видите, трудного в этом варианте также ничего нет. А если и возникают сложности, то это лишь вопрос тренировки. Зато когда вы берете на вооружение тезисный подход, то уже физически не можете писать абстрактные тексты. Плюс начинаете с первого взгляда выявлять такие публикации. Для этого достаточно ответить всего на один вопрос. Какую мысль или мысли доносит тот или иной информационный блок? Если мысль есть, то к нему легко составить тезис. Если нет, то нельзя. Посмотрим для сравнения еще на 2 примера. Вариант первый. Копирайтинг в Рунете условно можно разделить на 2 больших направления – дешевый и дорогой. Дешевый копирайтинг – это генерация текстовой массы с пассивной оплатой. Наиболее распространенный вариант для бирж. Особой ценности такие тексты не несут, поэтому платят за них мало. Дорогой копирайтинг – это решение задачи чаще всего коммерческих, с результатом, измеряемым в цифрах и деньгах. Ответственность здесь высокая, ценность тоже, поэтому и гонорар копирайтера гораздо выше. Вариант 2. Копирайтинг – это очень интересное, интригующее и захватывающее направление. Хороший копирайтер востребован всегда и зарабатывает немало. Ни для кого не секрет, что сейчас особенно актуальна удаленная работа, и поэтому, когда нет привязки к месту, копирайтинг становится панацеей для жителей и крупных городов, и небольших отдаленных селений. Все могут зарабатывать, не выходя из дома, где бы ни находились. У этого направления нет границ, есть только свобода и самовыражение. Тезис. Копирайтинг в Рунете бывает дешевым и дорогим. Первый – генерация текстовой массы, а второй – решение задач с измеримым результатом. Вопрос, на который отвечает тезис. Какие виды копирайтинга существуют в Рунете и чем они отличаются друг от друга? Из этого примера наглядно видна разница. Первый вариант информационного блока целостный. Он раскрывает один тезис и отвечает на четкий вопрос. Второй же получился слишком размытым. В нем хаотично скачут информационные посылы, и нельзя составить тезис, так как нет вопроса и основной мысли, не за что зацепиться. А если и попытаться составить тезисы, то придется делать это для каждого предложения. Но тогда информационный блок теряет свой смысл, и его нужно либо убирать, либо менять. По этому принципу, кстати, можно проверять информационные слои на состоятельность. Если к блоку нельзя составить тезис, нет четкого и конкретного вопроса, на который он отвечает, и не удается выделить ключевую мысль, значит, явно нужна доработка. Наглядный пример. На основе полученных знаний попробуем создать полноценный текстовый фрагмент. Допустим, нужно написать статью о замечательном произведении Леонида Филатова «Сказ про Федота Стрельца». Кстати, очень рекомендую. В информационных блоках мы хотим раскрыть 2 вопроса. Первый. Кто такой Федот? Второй. О чем вообще сказка? Давайте составим тезисы, в которых четко и ясно ответим на вопросы. Первый. Тезис 1. Федот – главный герой сказки, охотник. Служит царю и выполняет его поручения. Второй. Тезис 2. Сказка о том, как в ходе одного поручения Федот нашел себе жену, и она понравилась царю. Тот хотел Федота сосвету сжить и строил козни, а жена его спасала. Так, тезисы есть. Теперь раскроем их в тексте. Первый в 1 абзаце, а второй в 2 последующих. Подзаголовок у них будет общий. Кратко, кто такой Федот и о чем сказка? Главного героя сказки зовут Федот. Как следует из названия, он стрелец, то есть охотник. Состоит на службе у царя и добывает дичь, рыбу, а если повезет, то кого и покрупнее. Этим всем царь угощает заморских послов, за которых норовит выдать свою дочь. По негласному правилу Федоту под страхом казни запрещено возвращаться с пустыми руками, потому что держать посла голодным чревато для царя политическим конфузом. По современным меркам Федот относится к среднему классу и до поры до времени был холост, пока не встретил во время охоты Марусю. Правда, чуть было ее не убил, но это детали. Маруся девушка непростая. Ей служат два амбала, которые выполняют почти любое ее пожелание. Только это секрет. После того, как она переезжает к Федоту, ее случайно видит генерал армии царя, начинает испытывать к ней чувства и докладывает самодержцу о своих душевных страданиях. Царь не остается в стороне и также заочно влюбляется в Марусю с перспективой взять ее в жены. А чтобы Федот не мешал, решает его сосвету жить, но так, чтобы не навлечь на себя гнев народных масс. Поскольку интеллектуальные способности и царя, и генерала ниже среднего, они привлекают к своей афере дальнюю родственницу последнего, Бабу-Ягу. Та советует разные козни против Федота, но амбалы Маруси с инженерным складом ума раскусывают их на раз-два. Кроме третьего задания, когда Федот вынужден ехать в загранкомандировку и разбираться с проблемами своими силами. Правда, фокус решения приходится сместить на государственный переворот, но в итоге все заканчивается хорошо. Как видите, при должной тренировке тезисы здорово помогают концентрировать смысл и не распыляться. Плюс тезисное мышление помогает и в бытовом общении более четко и ясно доносить свои мысли, так что навык во всех отношениях положительный. Со временем, после некоторых тренировок, он становится частью подсознания и используется автоматически. Кроме того, тезисы наглядно показывают, нужен тот или иной информационный блок или нет. Часто первые абзацы бывают абстрактными, и если их убрать, то статья от этого только выиграет. Собственно, такой метод проверки и показывает, есть ли смысл их оставлять. Еще один важный момент. В хороших статьях тезисы всегда тесно связаны с информационной потребностью читателя. Той самой, о которой было сказано во второй главе. Другими словами, каждый раз, когда мы пишем тезис, важно держать в уме ответы на вопросы. Нужна ли эта мысль читателю? Помогает ли она ему или, наоборот, отвлекает? Тоже, кстати, своего рода индикатор. Где брать информацию для статьи? Конечно, здорово, когда мы знаем, о чем писать, и владеем навыками построения тезисов и абзацев на их основе. Но что делать в ситуации, когда тезисы составлять мы умеем, а о чем писать не имеем понятия? Например, когда только входим в интересующую нас нишу. Конфуз, однако. И потому самое время разобраться, где брать исходную информацию, чтобы затем ее обработать, построить структуру, тезисы и написать классную статью на их основе, которая оставит конкурентов ни у дел и принесет много денег. Для этого будем использовать 8 основных источников. Давайте разберем каждый из них отдельно. Источники информации для статьи смотрите в приложении PDF. Первое. Конкуренты по запросам. Это первый и основной источник информации. Как мы уже говорили, в большинстве случаев наша цель – создать не лучший текст на тему в мире, хотя такой порыв очень и очень приветствуется, а просто сделать его лучше, чем у конкурентов, чтобы занять в выдаче более высокие позиции, чем у них. Более высокие позиции, чем у них. Кто-то может возразить, дескать, ага, Даниил, конкурентов смотрим, рерайт делаем, то есть ничем не отличаемся от авторов на биржах. И здесь нужно кое-что прояснить. Словарь статейщика. Рерайт. Продукт переписывания исходного текста уникальными словами. Рерайтинг. Процесс, в результате которого получается рерайт. Рерайт на биржах – это когда статья просто переписывается уникальными словами, чтобы пройти проверку через программу оценки уникальности. Чужие тексты мы использовать не собираемся, а вот чужую структуру очень даже. Но совсем в другом ключе. В отличие от авторов на биржах, нам не нужна просто какая-то бесполезная уникальность ради уникальности. Мы жаждем превосходства, чтобы отобрать аудиторию у конкурентов и привести на свой сайт. Значит, и подходы будем использовать принципиально иные. Давайте рассмотрим на наглядном примере. Представим, что у нас есть несколько сайтов конкурентов из топа выдачи. Один из основных – сайт Даниила Шардакова со статьей «Как написать благодарственное письмо». Мы открываем ее и смотрим, из каких информационных блоков она состоит. Заголовок. Зачем нужно благодарственное письмо? Виды благодарственных писем? Формальное письмо? Письмо как кейс? Письмо как рекомендация? Как получить благодарственное письмо? Как получить благодарственное письмо? Как разместить письма на сайте? Шаблоны благодарственных писем? Выводы. Это базовая структура одного из основных конкурентов и будет точкой отсчета. Чтобы тягаться с ним на равных и затем превзойти, будущая статья должна быть по структуре объемнее и иметь более проработанное тематическое ядро. О том, что это такое, я рассказал в 5 главе. Далее необходимо расширить структуру, иначе мы мало чем будем отличаться от конкурента. Сделать это можно с помощью либо собственных знаний и опыта, об этом поговорим чуть ниже, либо других соперников. Во втором случае смотрим, какие уникальные блоки есть на разных страницах из топа выдачи, и берем их на вооружение. В итоге наша структура дополняется новыми информационными блоками. Например, как показано на рисунке, новые блоки отмечены темной заливкой. Схему расширенной структуры на базе статей конкурентов смотрите в приложении PDF. Так, проводя анализ и просмотрев материалы 5-6 наиболее сильных конкурентов, мы получаем и расширенную структуру, которой ни у одного соперника по отдельности нет, и почти готовое тематическое ядро, запросто дополняемое своими словами. Очень удобно. При этом обратите внимание, что сами тексты конкурентов мы не трогаем, только структуру и тематические слова. Плагиатом не занимаемся. Мы собираем всю доступную информацию, чтобы создать статью, которая превзойдет другие по тем же запросам и будет более полезной для пользователей. Именно в этом смысл, а не в том, чтобы перефразировать чужие предложения и выдать то, что уже есть, но другими словами. Точно по такому же принципу структура достраивается с использованием других источников информации. Второе. Смежные сайты. Страницы со статьями конкурентов из топа выдачи – это хорошо, потому что от их анализа напрямую зависят позиции нашей публикации. Но в качестве источника информации можно использовать и смежные сайты из той же ниши. Например, если мы создаем текст о копирайтинге и коммерческих предложениях, то смотрим сайты о продажах и обработке возражений. Да, это больше стратегический момент. Однако, если учесть, что сайт делается на долгосрочную перспективу, то дополнительная информация из экспертных источников не помешает. Так мы отстраиваемся от конкурентов еще большей ценностью. Повторюсь, ни в коем случае не трогаем публикации с чужих сайтов. Берем только структуру и выписываем основные тезисы, которые затем оборачиваем в собственный авторский текст. Третье. Собственный опыт. Это изумительный источник новых информационных блоков в структуре будущего текста. Разумеется, если вам есть что сказать, и вы разбираетесь в вопросе. Многие авторы пишут собственные экспертные статьи исходя только из своего опыта, мол, смотреть, что там у других, не камильфо. Но это очень опасная тактика. Автор может быть классным специалистом своей области, однако не столь хорошим в оптимизации статей. В итоге в топ выходят страницы оптимизаторов, а не экспертов. И это очень обидно. Я видел массу очень сильных и проработанных публикаций, которые никто не читал просто потому, что люди не могли найти эти статьи в интернете и знакомились лишь с поверхностными статьями от биржевых копирайтеров с кучей ошибок просто потому, что те лучше оптимизированы. Поэтому анализ страниц конкурентов не следует сбрасывать со счетов. Это обязательный источник информации для будущей структуры материала. Четвертое. Чужой опыт. Если личного опыта пока нет, можно обратиться за консультацией к тем, у кого он есть. В некоторых случаях, к слову, наличие такого источника становится определяющим при выборе формата. Например, когда на начальном этапе вы решаете специализироваться на интервью или мнении экспертов. Другой вариант – есть человек, носитель ценных знаний и навыков, который не может передать их другим людям в простой и понятной форме. То есть он идеально разбирается в своей нише, но на любой вопрос начинает отвечать часовой лекцией. В таком случае имеет смысл образовать с этим человеком тандем. Проще говоря, мы берем на себя все связанное с публикацией и выступаем в роли этакого преобразователя. Переводим информацию со сложного научного или специализированного языка на простой человеческий. Так сказать, для широких масс. Пятое. Литература. Огромный пласт полезной информации можно найти в книгах. Поэтому, если вы любите и умеете быстро читать, и лучше перенимаете опыт из литературы, то это отличный источник. Единственное, о чем хочу предупредить, нельзя использовать тексты из книг слово в слово. Во-первых, многие книги добавлены в специальные сервисы поисковых систем, например, Google Books, и плагиат очень быстро всплывает. А во-вторых, потому что сведения из книг чаще всего не адаптированы для статей, а значит, есть риск получить высокий показатель отказов и ухудшения поведенческих факторов. Просто потому, что читателям может быть неудобно воспринимать книжный формат на сайтах. Словом, если и использовать книги, то только как источник информации, которую затем вы обрабатываете, строите на базе нее тезисы и раскрываете в статье своими словами. Шестое. Видео на YouTube. Многие люди в интернете делятся своим опытом не через статьи, а через видео. Если вы подписаны на тематические каналы и постоянно просматриваете ролики по теме, то можете параллельно выписывать для себя тезисы, чтобы затем использовать в статье. Словарь статейщика. Транскрибация. Перевод информации из аудио и видео формата в текстовый. Здесь, как в предыдущем случае, хочу вас предостеречь. Воспринимать информацию и выписывать тезисы можно, потому что вы пропускаете услышанное через себя и выдаете продукт уже собственной интеллектуальной деятельности. А вот делать транскрибацию нельзя, потому что, во-первых, это нарушение авторских прав, а мы все же стараемся подходить к вопросу профессионально. Во-вторых, рано или поздно обман вскрывается, но это сильно бьет по репутации. То же самое касается фрагментов видео. Часто недобросовестные авторы статей в качестве изображений используют без разрешения и упоминания авторства кадры из чужих роликов. Санкции за это со стороны поисковых систем вряд ли будут, но в этическом и профессиональном плане так поступать низко. Седьмое. Тематические форумы и сообщества. Этот источник информации используется как дополнительный. Есть масса вопросов, специфику которых читатель ожидает увидеть раскрытой в вашей статье, Всегда помним про информационную потребность. И хорошо, когда у вас есть опыт, чтобы донести до аудитории эти важные моменты. Если же компетенции нет, то можно воспользоваться тематическими сообществами, форумами, группами и лентами в соцсетях, личными сообщениями, чатами в Telegram и другими доступными ресурсами. Какая-то информация уже будет обсуждаться, а какую-то придется запрашивать. Комментарии под публикациями экспертов – также отличная возможность задавать вопросы и получать ответы. Восьмое. Иноязычные источники. Сюда входит все то, что мы уже рассмотрели, только в других языковых сегментах. Главное условие – чтобы вы владели в достаточной мере нужным иностранным языком. В некоторых случаях иноязычные ресурсы могут стать единственным источником. Например, если вы специализируетесь на переводах и работаете в узкой и свободной нише, где нет конкурентов. При этом правило хорошего тона – спросить разрешение у автора публикации на перевод. Интеллект-карта с данными. На этом этапе у нас есть структура статьи и разрозненные тезисы, которые мы закладываем в основу будущего материала. Когда структура сложная, а тезисов много, порой бывает трудно удержать все в памяти, и тогда очень помогает составление интеллект-карты. На ней можно отобразить структуру, а также свести дополнительные факты и прочую информацию, которую пока еще не отнесли к какому-то конкретному тематическому блоку. Словарь статейщика. Интеллект-карта. Другие названия – карта мысли, диаграмма связи, ассоциативная карта. Древовидная схема визуального отображения информации. Пример интеллект-карты для разработанной структуры статьи с благодарственным письмом смотрите в приложении PDF. Теперь, когда у нас есть структура статьи, тезисы к ней, семантическое и тематическое ядра, а также дополнительная информация, опционально, можно приступать к написанию. И начнем мы с заголовка в следующей главе.